Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о реформации во Франции. Лютер пользовался большим влиянием и авторитетом во Франции. И об этом влиянии один из недругов Лютера выразился весьма характеристично. Он говорил, что ключ для французской ереси, так он называл реформацию, был сделан из хорошей немецкой стали в Германии. Этим он хотел сказать, что несмотря на то, что влияние лютеранского движения весьма сильно во Франции, но успех его будет полностью зависеть лишь от того, что произойдет в Германии. Все написанные Лютером произведения были экспортированы во Францию разными путями и возбуждали большой интерес. Один статистик так сказал, что ни одна из написанных книг и поступивших в продажу на книжном рынке не имела такого спроса и успеха, как книги Лютера. Книги Лютера привозились нелегально во Францию из Страсбурга, Франкфурта и Базеля. Написанные они были на латинском языке, которым владели лишь хорошо образованные люди. Поэтому вскоре они были переведены на французский язык, и таким родом их могли читать народные массы. По этому поводу один католический епископ писал, что простые французские люди были введены в заблуждение хорошо написанными книгами, интересным и живым языком, со стилем еретика. Однако епископ ошибался. Не только простые люди, но среди интересующихся лютеровыми книгами были весьма образованные и знатные люди, о чем я буду говорить дальше. Католические священники и теологи сильно заволновались от такого большого успеха лютеровых книг. Поэтому они повели контратаку, издавая множество своих книг и брошюр, но успех их был незначительный. Переведенный Эразмом Роттердамским из греческого оригинала Новый Завет на французский язык, а также сделанный перевод Нового Завета на французский язык Лье Феврером, послужили большим благословением для многих. Но переводы эти были осуждены Римо-католической церковью как богохульные по сравнению с переводом, сделанным Иеронимом. Но своими грубыми нападками, неудачной тактикой и неубедительными доводами они не могли остановить процесса реформации, а лишь содействовали ей, пробуждая интерес к ней. Весьма убежденными и деятельными активистами и сторонниками реформации были городские люди, торговцы, ремесленники, но вскоре чтением и идеями реформации были заинтересованы люди среднего и высшего сословия, и даже аристократия. Сестрой французского короля Маргаритой при королевском дворе был организован библейский кружок для изучения Священного Писания, чтобы самим убедиться, на чьей стороне правда. Кружок этот как будто бы был секретным, но о нем почти все знали, но каждый делал вид, что он ничего не знает. Кружком этим пропагандировались идеи реформации. В это время не было точной статистики, но уже в 1534 году было установлено, что только в самом Париже было около 30 тысяч верующих, принадлежащих протестантским церквам. Однако все эти совместно взятые протестантские силы были весьма малыми в сравнении с силами Римо-католической церкви. Но это отражало то, что эти люди осуждали неправильный курс Римо-католической церкви и требовали от руководителей вернуться к первоисточникам евангельского учения. Силы эти были разрозненные и нуждались в организационной сплоченности, единстве и объединенном руководстве, которое могло бы их репрезентировать и защищать их совместные интересы. Несмотря на то, что проповедник Фаррель был хорошо образованным человеком, он обладал даром изящного красноречия, был полон энергии и убежденным проповедником реформации. И эти качества говорили за то, что он мог бы возглавить протестантское движение во Франции. Однако он не видел и не был уверен в том, что он призван Богом для этой великой цели, и потому он не брался за дело, которое не было ему поручено Богом. Он знал, в чем заключается успех реформации, и потому он убедил кальвиновского родственника по имени Оливетана, который был хорошо образованным человеком и ученым. Он знал хорошо греческий язык, и Фаррель попросил его, чтобы он сделал перевод Нового Завета на французский язык. Кальвин возглавляет французское реформаторское движение. В 1536 году Эразм Роттердамский и Илье Февре умерли. Эразм был самым выдающимся деятелем и вождем движения Ренессанса. Но в этом движении он отводил место и большое значение для того, чтобы реформировать также и церковь. В этом же самом году Кальвин издал свою книгу «Институт» и начал проповеднический труд в городе Женеве. Изданные книги на французском языке были весьма важным событием в истории реформаторского движения. В Женеву со всех концов Франции убегали от преследования Римо-католической церкви протестантские верующие, спасаясь от костров и преследований. Многие из них убегали в свободную Женеву. Кальвин начал работу среди этих беженцев в Женеве и Базеле. Благодаря своим организаторским способностям он был признан французскими протестантами их вождем реформации. Реформация во Франции постепенно возрастала и укреплялась. Если бы кто-либо хотел, чтобы его идеи были популярными и могли приобретать много последователей и сторонников, то эти идеи должны быть ясно и хорошо представлены. Если же кто-либо хотел бы, чтобы сторонники этих идей стали реальной силой, то их нужно хорошо организовать и указать им то, что они должны делать. Во Франции еще до 1536 года было много последователей и сторонников реформаторского движения. Многие из них стали протестантами, читая написанные книги Лютером и другими. Но когда Кальвин поселился в Женеве и стал излагать идеи реформации в проповедях и иными путями, и все это было делано на понятном для всех французском языке, поэтому все это имело колоссальный успех. Все то, что он говорил и писал о идеях и значении реформации, было лучше и яснее представлено, чем кем-нибудь из реформаторов до этого времени. Кальвин был француз. Он писал и говорил к французам и на французском языке, и потому он был как один из них и был лучше понят ними, нежели другие. Своими проповедями, написанными книгами и памфлетами, корреспонденцией, которую он вел со многими передовыми людьми и учеными в Европе, и этими средствами он достигал хороших результатов, что он был лучше понят и приобретал много друзей и сторонников. В результате чего протестантская церковь во Франции вскоре стала хорошо сорганизованной. По весьма надежным, беспристрастным и заслуживающим доверия статистическим данным, в которых говорилось, что уже к 1959 году 1/6 часть всего населения Франции уже принадлежали к протестантским церквам. В этом же самом году французская протестантская церковь созвала свой первый собор или съезд в Париже. На этом соборе был предложен и одобрен так называемый символ веры галлийского вероисповедания. Галлами в то время называли людей, населявших Францию. Таким родом на этом съезде официально была организована французская протестантская церковь.